Глава 17. Господь разберется. День выдался ясным. Ротизон, достигший зенита и свободный от облаков, немилосердно бил лучами по еле переставляющим ноги путникам. «Надо было впрягаться в телегу», – подул жиром на покрытые мозолями ладони. «Эти хреновые волокуши ни к черту не годятся!» «Я бы на такое посмотрел!» Охватился Дик за жердь поудобнее. «Дьявол!» Попытался Олег утереть кожаным рукавом под солба, но только размазал грязь по лицу. «Печёт как в аду!» «Эй, Ларс!» Обернулся Миллер к тащащему волокуши в паре с Колозеном голландцу. «Расскажи что-нибудь, иначе эти двое меня в могилу сведут своим нытьём!» «Например?» Отозвался тот, сделав глоток из фляги. «Например, почему мы идем в Газамар через Готию, а не через Солансу, как я предлагал? А тут твоего, поверь мне, как-то маловато для полной уверенности». «А ты все еще ищешь полной уверенности здесь, сейчас?» «Давай-ка без демагогии». «Ладно. Что ты знаешь о Готии?» «Там религиозные фанатики, обожающие сдирать живьем кожу с еретиков и распинать неугодных на крестах». «Твои познания несколько поверхностны. Кроме перечисленного, они обожают окунать инакомыслящих в кипяток, заливать расплавленный свинец в глотку, обливать голову кипящим маслом, жечь на медленном огне, растягивать на дыбе, рвать лошадьми, запускать крысу в живот, колесовать, четвертовать и, конечно же, сажать на кол. Это не считая милых нелетальных ухищрений из обширной практики Святой Инквизиции. У тебя наверняка возникнет вопрос: а кто клиенты?» «Все. В Готии не существует индульгенции. Каждый виновен по умолчанию. Мало кто из местных сумел дожить до зрелых лет и избежать экзекуции. Это нормально, по их меркам. Страдание очищает душу, как они говорят. Маркиз Луи де Барро, верховный правитель Готии, известен пристрастием к самоистязанию и считает его кратчайшей дорогой к Господу». «Ты сказал Господу?» – спросил Жером. «Я думал, тут все поклоняются Миранте». «Не все. Готия исповедуют радикальное христианство». «Забавное словосочетание», – усмехнулся Дик. «Нет», – покачал головой Ларс. «Совсем не забавное. Это словосочетание убило сотни тысяч и, уверен, убьет еще больше. Де Барро со своей знатью и иерархами зашел так далеко в радикализации Священного Писания, что главенствующая в Аттерлянде церковь Амиранты больше не могла мириться с бесчинствами сектантов, как она их окрестила. 4 с лишним века назад кайзер Арнульф фон Метца, по настоянию архиепископа Батисты, направил в свой тогда еще кантон Готию войска для искоренения ереси и восстановления порядка. Так началась 7-летняя война, в результате которой Готия вышла из состава Аттерлянда и обрела самостоятельность под неизменным по сей день правлением маркиза де Барро. Конфликт постепенно затух, и вчерашние противники даже заключили военный союз. Но религиозный радикализм никуда не делся. Более того, он усугубился. Обособление Готии способствовало небывалому расцвету мракобесия. Трудно себе представить, но среди тамошних фанатиков есть еще большие фанатики, считающие остальных недостаточно религиозными. Это печально известный орден Белой крепости. Они называют себя рыцарями веры. Орден возник из боевого крыла Инквизиции, когда на службу туда стало поступать знать. Распущенные отпрыски придворных вельмож оказались, как это часто бывает, самыми рьяными поборниками святости. Первое упоминание об ордене Белой крепости встречается в трактате «Истина и заблуждение» в контексте 5-го Интериум Венефикас, самого массового и жестокого истребления ведьм. Рыцари Ордена отличались столь бесчеловечными рейдами, что Совет Высших Иерархов Святой Инквизиции вынужден был отозвать их. Со временем Орден все более и более пополнялся отпрысками знатных родов Готии и укреплял свое влияние, пока не окреп настолько, что вышел из-под крыла Инквизиции и теперь представляет самостоятельную силу, весьма условно связанную с Церковью. Магистром Белой крепости стал Амадеус Аспер Лафайет, прозванный Бессердечным, троюродный брат Луи де Барро по материнской линии. Фактически, орден является личной гвардией маркиза, располагает баснословной казной, внушительной военной мощью и непререкаемым авторитетом. Суперструктура, стоящая как над церковью, так и над законом. Завидев рыцаря веры, даже клирики потупляют взор и крестятся. И вы осеняете себя крестом, коли встретите всадника с белой башней на Сюрко, чтобы самим не оказаться на кресте. «Если помнишь», — начал Дик после небольшой паузы, «я просил назвать причину, по которой мы идем через Готию, и твой рассказ меня совсем не убедил в правильности такого решения». «Это потому, что я его не окончил». «Снова поиграем в «Что ты знаешь о»?» «Да, Саланса». «Непростая задачка», — почесал Дик бороду. «Там степи и нолны. Чёрт их знает, кто такие, но мне они уже не нравятся». «И твоя настороженность оправдана. Нолны — кочевой народ. Они не похожи на людей. Высокие, поджарые, со звериными повадками и звериным же чутьём. Их дом — степь. Лантель — единственный город в самом ее сердце. Горожане относительно терпимы к чужакам, хоть и высокомерно считают их представителями низших рас. Но чтобы добраться до Лантеля, нужно выжить в степи, что его окружает. А эта задача не из легких. Степники безжалостны к тем, кто ступает без приглашения на их землю. Если у вас нет путевой грамоты, вы нежеланный гость. А таких в Салансе ждут только стрелы и пики. Нолны живут разведением скота и выращиванием козги. Цветка, чья пыльца открывает двери Дома ветров. Сильнодействующий наркотик, получивший широкое распространение во всех известных частях Оша. Но не стоит принимать нолнов за скотоводов и земледельцев. Они воины. Их с рождения учат скакать на варгах, огромных степных волках, и стрелять из лука. А в искусстве владения пикой и копьем нолнам нет равных. У жителей Саланса нет религии. Они не поклоняются никому, даже предкам, чьи тела после смерти отдаются на растерзание зверям. Но отсутствие собственной религии делает их особо восприимчивыми к проискам сил хаоса. Сулящие им могущество и славные победы капитаны Ванарата вербовали нолнов десятками тысяч. Да и сейчас многие жители Саланса не воспринимают хаос как однозначное зло. Они видят в нем силу. А это то, что они уважают. Больше силы нолны уважают только свободу. Салансу сложно назвать государством в привычном смысле. Это скорее сообщество кланов, объединенные единым законом — Хартия Семи Ветров. Хартия представляет собой сборник правил, описывающих практически любое противоречие и способ его решения, вплоть до того, как следует поступить владельцу овцы, нагадившей возле чужого шатра, дабы искупить вину перед соседом. Верховного правителя нет. В Лантеле заседает совет арбитров, выбираемых на общем сходе раз в 10 лет. Совет уполномочен разбирать особо сложные споры между главами кланов конунгами, коих в Салансе насчитывается без малого полсотни. Внутренние противоречия соклановцев решает конунг и его длани, ближайшие сподвижники. Единственного военачальника тоже нет, поэтому договориться с нолнами о совместной обороне или нападении почти невозможно. Но эта кажущаяся разрозненность не делает Салансу легкой добычей. В случае внешней агрессии конунг клана, принявшего удар, объявляет сайлог, всеобщий призыв на войну, отказ от которого считается страшным бесчестием. «Неплохие, в общем-то, ребята», — поделился своей оценкой Миллер. «А где взять эту путевую грамоту, чтобы не убили по дороге?» «В Лантеле», — ответил Ларс. «Не понял. Но туда же без нее не пройти». «Это твои проблемы. Нолнов подобные мелочи не заботят. Кроме того, они полагают, что торговцев, каким-то чудом заполучивших грамоту, и так уже слишком много». «Да... все в этом мире относительно, даже мракобесие. Вот почему мы пойдем через Готию». «Как нам себя там вести?» — спросил Олег. «За местных мы не сойдем, что креститься и кланяться, понятно. Но если начну спрашивать про вероисповедание и все такое прочее, как отвечать, чтобы отстали?» «Ты что, в гетто рос?» — поинтересовался Жером. «При чем тут гетто?» «Да ты рассуждаешь об этих фанатиках, как об уличных бандах. Думаешь, получится отболтаться? По мне так, если захотят, безо всяких разговоров на кол насадят, в рамках профилактики. Не нужно с ними разговаривать, их убивать надо сразу». Я впервые полностью согласен с нашим темнокожим другом. Поднял указательный палец Миллер. Увидел фанатика, убил фанатика. Правда, мы можем столкнуться со значительным численным превосходством рабов божьих. Поэтому города и крупные деревни надо обходить стороной. А не крупные? Ну, мы это уже обсуждали. Нужно сделать привал, предложил Олег. Отдохнем и перекусим. Поддерживаю, откликнулся Жером. За одной волокуши легче станут. Выбрав подходящее место, четверка развела костер и расположилась вокруг него, в тени растущих по краям ложбины сосен. «Всё-таки никакая душа горячей пищи не замена». Улыбаясь, облизал ложку Ларс, доев тарелку весьма сносно приготовленной диком похлёбки. «Да, черт подери», — согласился Миллер, привалившись к причудливо сплетённым корням. «Сейчас бы еще сигарету!» С этими словами он резко дернулся и бросился на землю. В ствол сосны, чуть выше головы Дика, с глухим и громким тук воткнулась стрела. «Нет, нет, нет», — указал на тянущегося к мечу Миллера невесть откуда появившийся человек. И почти одновременно с этим вторая стрела пригвоздила кисть Дика к земле. «Я бы на вашем месте делал как можно меньше движений. Это продлевает жизнь и способствует здоровью». Человек был небольшого роста, худой и безоружный. По крайней мере, руки его пустовали, что он и демонстрировал, разведя те в стороны. Видавший виды камзол и ботфорт из мягкой кожи никак не указывали на его принадлежность ни к стражникам, ни к злосчастным рыцарям веры, не говоря уже о том, что до Готии, по прикидкам Ларса, оставалось еще не меньше суток пути. Человек улыбнулся и сел на корточки, глядя с края ложбины на замершую без движения четверку. «Кто вы?» — спросил Олег, пересилив страх получить очередную стрелу. «О!» — спохватился человек. «Простите мою бестактность. Жан-Батист Ксавье, к вашим услугам», — ответил он витиеватый реверанс, не поднимая с корточек. «Очень жаль нарушать ваш отдых, но вынужден просить о помощи. Я и несколько моих друзей...» — сделал он жест рукой в сторону близлежащих кустов. «Оказались в непростой ситуации, поиздержавшись в гостеприимных кабаках от Ирлянда. Не поможете ли вы нам монетами, а также душами, украшениями, оружием, зубными коронками и прочими ценностями, если таковые при вас имеются?» — добавил он с обаятельной улыбкой. «Бандиты!» — констатировал Жером, и тут же прилип к корням соседней сосны, получив стрелу в щеку. «Довольно обидно слышать такое в ответ на вежливую просьбу о помощи. Кто тут у вас за главного?» «Это я», — медленно поднял руки Олег. «Моя просьба вам понятна?» «Более чем». «Прекрасно. В таком случае, если вы сочтете ее выполнимой, я попрошу перейти к сбору пожертвований. И надеюсь, вы с товарищами не поскупитесь ради любви к ближнему». «Разумеется». «Дик, помоги». «Нет, нет», — покачал человек указательным пальцем. «Только вы. Остальные пусть не беспокоятся. Мы и так доставили вам массу неудобств. А это, чтобы было сподручнее». «Как скажете». Осторожно поднялся на ноги Олег и подобрал брошенный холщовый мешок. «Пожалуйста, поскорее. Не хотелось бы отнимать у вас много времени». «Да, конечно». Положил Олег в мешок свой кинжал и продолжил негромко монотонным голосом, собирая дань. «Я делаю все медленно, не потому что хочу вас задержать, а потому что не хочу провоцировать вас на агрессивные действия в отношении меня и моих друзей, ведь они ни в чем не виноваты и не ищут неприятностей. Мы просто идем своей дорогой и никого не задеваем. Ларс, ты знаешь, что делать, уповай на Господа. Он один смотрит сейчас на нас. Он один». «Что вы там говорите?» «Простите, это все от нервов. Когда я нервничаю, не могу остановиться, говорю и говорю... «Сам не знаю зачем, обо всем подряд. Наверное, это какая-то болезнь». Заслонил Олег Ларса с собой от лучника и мешком от человека в камзоле. «Отец бил меня за это, чем под руку попадется. Мать порола, но я всегда знала, что Господь со мной. Прямо за моей спиной. Он присматривает за всеми нами». «Прекратите нести бессмыслицу!» «И коли я согрешу, покарает меня огнем небесным!» Олег шагнул в сторону, уступая место взвившейся из костра огненной струе. Кусты на краю ложбины объяло пламя. Вылетевшая из него стрела просвистела над головой Ларса. Вопящий от боли и ужаса лучник, не разбирая пути, бросился прочь, Но не пробежало и 10 шагов, полыхающее тело упало и затихло. Человек в камзоле попытался улизнуть, однако что-то ему помешало. Он схватился за грудь и, хрипя, скорчился на земле. «Ну, держись, тварь!» Вытащил Дик стрелу из руки и поднял меч. «Помогите!» Истекая кровавой слюной, выговорил Жером, тщетно силясь освободиться. «Держись!» Олег схватился за древко стрелы и под аккомпанемент душераздирающих стонов переломил его со стороны оперения. «Теперь сползай с неё!» «Дерьмо!» Схватился Жером за лицо. «Где эта мразь?» «Сгорела», — ответил Ларс, с трудом поднимаясь на ноги. «Но тут есть ещё одна», — добавил Миллер, указывая мечом на хрипящего человека. «Что ты с ним сделал?» «Попытался развести огонь у него в груди», — ответил голландец. «Думаю, у тебя получилось. Уверен, что других ублюдков нет», — обратился Дик к коллегу. «Если бы их было больше», — подошёл тот, вытирая кровавленные руки пучком травы. «Нас перебили бы, без разговоров. Так ведь?» — пнул он поверженного грабителя. «Дик, будь добр, подними его». «С удовольствием», — схватил Миллер того за ухо и вынудил встать. «Отвечай на вопрос, погонь!» Выкрутил он ушную раковину, отчего хрящи влажно захрустели. «Прошу», — захрипел человек. «Нас было только двое, только двое». «Кто ты такой?» — продолжил допрос Олег. «Мы хотели только ограбить вас, не убить». «Ты тупой?» — выкрутил Дик ухо ещё сильнее. Кожа треснула, по щеке человека заструилась кровь. «Отвечай на вопрос». «Моё настоящее имя — Леопольд фон Гофт». «Ого, видать, знатная собака», — заглянул Миллер в наполнившиеся слезами глаза. «Мой род знатен, но разорён». «А ты, скотина манерная, стало быть, вышел на большую дорогу, чтобы семейный бюджет подлатать?» «Дед, никакой семьи. Остался только я. Теперь только я». Олег отошёл к мёртвому лучнику и перевернул ногой дымящееся тело с живота на спину. «Женщина?» — присмотрелся он к обуглившимся останкам. «Мари», — ответил человек, сглотнув. «Моя сестра». «И давно вы промышляете грабежом?» «Нам было 14, когда фамильное поместье вместе с родителями предали огню. С тех пор больше 10 лет». «Я сейчас разрыдаюсь», — оскалился Миллер. «Большой опыт», — кивнул Олег. «Вижу, с вами маг». Леопольд взял себя в руки и заговорил более уверенным тоном. «Стало быть, с законом вы тоже не в ладу. Мы могли бы помочь друг другу. Я многое умею, у меня есть связи в криминальном мире». «Хочешь работать с теми, кто лишил тебя последнего родного человека?» «Мы с Мари знали, на что идём. Я не виню вас». «Вот это облегчение!» — сплюснул кровь Жером. «Прям с души отлегло». «Я неплохой карманник и домушник. Скрываю замки любой сложности. Ну, почти любой. Могу пролезть туда, где только крысы ходят. К тому же я весьма сносно фехтую», — отвёл он в сторону полу камзола, демонстрируя эфес. «Ух ты! Неплохая зубочистка!» Извлёк Миллер из ножен изящную рапиру. «Что же ты ею не воспользовался?» «Кроме всего прочего, я ещё и не глуп». «А твоя сестра, что она умеет?» — продолжил Олег. «Зачем вам...» «Просто отвечай, твою мать, на вопрос!» — прорычал Дик. «Она отлично стреляет из лука и арбалета. Стреляла. Умело обращалась с кинжалами. С лёгкостью обольщала подвыпивших мужиков и заманивала ко мне в руки. А бывало, что и женщина. Мари...» Глаза Леопольда снова заблестели от слёз. «Моя милая, добрая Мари, умоляю...» — посмотрел он на Ларса. «Только не воскрешайте её. Что угодно, только не это». «Я не...» — начал было тот, но лишь устало махнул рукой. «Полагаю», — обратился к коллегу Миллер. «Наш чернокожий друг — идеальный кандидат на обе вакансии». «Что?» — оторвался Жером от разглядывания своих проткнутых щёк в отражении шлема. «Вы о чём?» «Заканчивай», — кивнул Миллеру Олег. «О, нет!» — умоляюще воззрился на него Леопольд. «Прошу вас, ради всего свя...» Кулак, дико врезавшись молодому человеку в подбородок, отправил того в глубокий нокаут. Вошедший в землю сквозь грудь Леопольда Цвайхандер бросил на мертвое лицо крестообразную тень. «Господь разберется».